Глава 5. Могущество Джан Жунань. Голоса смолкли, весь конференц-зал замолчал. Команда с Луны и Марса удивленно оглянулись. Сила Юань Е была действительно выдающейся. А тут кто-то осмелился разобраться с ним за 3 секунды? Юань Е счастливо улыбнулся. «Старошила, ты что, запугиваешь меня? Да если ты сможешь победить меня за 3 секунды, я съем этот стол!» Джан Жунань поставила руку на стол. Юань Е отмахнулся. «Что будет, если ты проиграешь?» «Я уйду», — как всегда просто ответила девушка. «Жунань, не нужно опускаться до их уровня», — тихо произнес Джан Шань. Он не был таким человеком, который будет рвать жопу ради того, чтобы доказать что-то окружающим. Пусть он проиграл, но зато смог узнать реальную силу соперника. Как говорится, потери не обошлись без прибыли. Хорошо это или плохо, но он – бывший студент физического факультета. «Ну хорошо, хватит героического пафоса, я принимаю твой вызов!» Юань Е поставил локоть на стол. Судья Ло Фэй тут же махнул рукой. «Три, два, один, начали!» И Юань Е сразу же почувствовал давление неописуемо огромной мощи. Можно сказать, только лишь благодаря рефлексам он успел напрячь свою руку от кисти до плеча, которая стала подобна стали. Когда он применял такую силу, все его тело становилось единым, подобно монолиту. Он не уступит, пока не будут переломлены все его кости. 1 секунда, 2. Широкая одежда девушки всколыхнулась. Бух! Раздался грохот. Противник девушки и сидевшие рядом с ним товарищи грохнулись на землю вместе со столом. Повисла гробовая тишина, а Юань Е и вовсе потерял сознание. В ту же секунду Ван Джен как будто смог ощутить некий выброс энергии от тела Джан Жунань. «Икс-способности! Еще и силового типа! Когда это на Земле появились такие люди?» Тишину в конференц-зале наполняли перешептывания. Студенты Академии Европы поспешили поднять Юань Е и утащить. Подпираемый своими друзьями, парень быстро очнулся. Он ошарашенно посмотрел на Джан Жунань. «Отвалите нахрен! Я еще не сдох!» Сквозь зубы процедил парень, напрягая каждый мускул, пытаясь стоять самостоятельно. Гримаса мучения искажала его лицо от того, что каждая косточка в теле изнывала от боли. «Это и есть их способности?» «Босс, насчет всего этого мы...» Увидев во взгляде Юань Е негодование и подумав, что он хочет продолжить конфликт, остальные ребята тут же остановились. Это опасно. Вступить в схватку с человеком с X-способностями – не очень мудрое решение. «Я проиграл, оказавшись на деле простым треплом. Ты очень сильна!» Юань Е, впрочем, оказался молодцом. Хоть студенты Академии с Европы и были самонадеяны, но что они уважали, так это силу. «Как тебя зовут? У тебя есть парень? Позволь мне им стать!» С необычайной любезностью в голосе продолжил он. Хотя в целом эстетические представления о красоте не сильно отличались среди планет, но обычно каждая планета имела свои предпочтения. Например, парням со спутников Юпитера очень нравились сильные девушки. Такой контраст в отношении к бывшему сопернику не мог не ошарашить всех окружающих. Джан Жунань равнодушно глянула на Юань Е и произнесла лишь одно слово: «Отвали!» Рот Юань Е растянулся в широкой улыбке. «Не торопись, не обязательно отвечать так быстро. Мы с тобой попозже познакомимся поближе. Ох ты глянь, кажется, мне надо в медпункт». Парень не мог твердо стоять на ногах. Такой здоровяк с трудом держался в вертикальном положении. На этот раз все-таки хватит уже храбриться. Ребята из академии быстренько подхватили его под руки и увели. Глаза толстяка блеснули. «Жесть! Кажется, вы действительно достойны быть первыми на Земле. Я не видел тебя на соревнованиях. А неужели тогда вы показали не все, на что способны?» Джан Жунань проигнорировала слова Ло Фэя, вновь вернувшись к поеданию своих снеков. Теперь никто больше не смел бросить пренебрежительный взгляд в их сторону. Здесь, в месте, где собирались одни из лучших воинов, одной только X-способности силового типа было достаточно, чтобы все прониклись уважением к Академии Ареса. «Ого! У Ареса есть такие люди!» «Масаси ничего не говорил об этом», — улыбнулся Атос. «Да, кажется, и вправду говорят, никогда не стоит недооценивать противника». Милу расплылась в улыбке. «Помимо Ван Джена, стоит присмотреться и к этой девушке. А еще есть Монтянь. По всей видимости, среди них только Джан Шань обладает низким уровнем». «Будем решать проблемы по мере их поступления. Пока что нашим реальным противником было остается Лиер». Масаси слегка улыбнулся. «Лиер еще слишком неопытен и не может считаться ровней нашему боссу. Главной задачей сейчас является контролировать общую ситуацию и не провоцировать лишний раз противников», — произнесла Милу. Приезжающие сюда ребята, кроме того, что хотели пройти отборочные, также желали сразиться с самыми сильными противниками и самыми сильными командами. Гости продолжали пребывать один за другим, но сильнейшие все еще не появились. Ло Фэй вернулся к своим ребятам из военной академии Зевса. Прошло, наверное, полчаса, и в конференц-зал вошел мужчина, одетый в форму военных сил Федерации Солнечной системы. Голоса в зале мгновенно стихли. Военный улыбнулся и произнес: «Приветствую вас, участники! Я Суянь. Можно сказать, что я ваш предшественник. Айджи – это замечательная возможность улучшить свои способности, а также завести новых друзей. Надеюсь, вы хорошо проведете время в дни отборочных испытаний». Суянь выглядел как житель Луны. Он был очень симпатичным, на вид ему не дашь чуть больше 30 лет. По званию он был полковником. «Ха, участники, расслабьтесь немного. Сегодня нет никаких поручений, поэтому у вас есть время, чтобы познакомиться друг с другом. После собрания можно посетить город, а завтра с раннего утра мы уже начнем сборы. Если есть какие-то вопросы, прошу вас, задавайте, не стесняйтесь. Воспринимайте меня как вашего друга». Студенты Академии Лунного Света неестественно улыбались, но продолжали молчать. О других академиях и говорить было нечего. «Полковник Су, когда начнутся отборочные соревнования? Они будут в Академии Лунного Света? А можно нам убить время с местными красотками?» Весь зал взорвался от хохота. Суянь тоже засмеялся. «Но это зависит от твоих способностей ладить с девушками. Точная информация об испытаниях будет завтра утром в 8:00 здесь, в этом зале. Завтра вы обо всем узнаете. Есть еще вопросы? Мы хотели бы знать, сколько человек будет отобрано», — прозвучал вопрос от человека с Караки. Суянь кивнул. «Хороший вопрос. Определенной цифры нет. Все, кто пройдут испытания, могут остаться. Все-таки это необычное мероприятие. Каждый, кто покажет себя в лучшем свете на отборочных, не только попадет в базу данных военных сил Федерации, но и получит возможность представлять Солнечную систему в соревнованиях IG. Можно сказать, это ваш трамплин ко всей вселенной. Полковник Со, вы участвовали в IG? Военный улыбнулся. «Участвовал. Но мое выступление было довольно заурядным». Смех тут же смолк. Любой, кто принимал участие в соревнованиях, не мог считаться слабаком. «Участники, одно дружеское напутствие. Для прохождения отбора нужно иметь весьма серьезную силу и выносливость. Но особые характеристики тоже хорошо. Возможно, кто-то из вас не является, например, мастером в рукопашном бою. Не переживайте насчет этого. Главное для прохождения – показать ваши индивидуальные способности. У всех будет только один шанс. Поэтому демонстрируйте только самые лучшие свои качества, и, естественно, жюри оценит их по достоинству». Слова Суяня спровоцировали присутствующих на обсуждение. Отборочные IG всегда считались колыбелью для будущих генералов. Кроме избранных наилучших солдат, к способностям прочих тоже относились уважительно. Можно сказать, что это была великолепная возможность для каждого человека, каждого участника. Если проявить здесь свои таланты и суметь выделиться, то это изменит жизнь человека в корне. Речь полковника закончилась непринужденно, все наставления были сказаны. Собрание закончилось. Это напоминало не отборочные соревнования, а каникулы. Масаси ничуть не стеснялся. Он проходил мимо ребят и со всеми активно знакомился. Подошел он и к Академии Ареса. «Добро пожаловать на Луну. Хоть сейчас мы и соперники, но я надеюсь, у всех будут высокие оценки». «И тебе того же. Луна очень красивая», — улыбнувшись, произнес Ван Джен. Что до Карла, то на него Академия Ареса не оказала должного впечатления, и у него не было причин подходить к ним. Масаси тоже ничего не сказал насчет этого. Здесь нечего было говорить. Лишь отборочные могли доказать, кто чего стоит. Но даже так можно было поблагодарить Джан Жунань. Ее победа над Юанье вызывала уважение. Теперь даже к ребятам обращались как-то по-другому. Один из факультетов Академии Лунного Света вызвался проводить их, а раньше бы никто не обратил на них внимания. Собрание было закончено, и толстяк из Академии Зевса куда-то исчез из поля зрения окружающих. И очень скоро был уже в роскошных апартаментах за Академией. Вошедший в комнату Ло Фэй сразу окинул взглядом все помещение и, заметив выходящего из тренажерного зала Лиера, улыбнулся во все свои 32 зуба. «Босс, я все сделал по плану, но кое-что случилось. Оказывается, у Академии Ареса есть человек с X-способностями. Ее зовут Джан Жунань. У нее атрибут силы». Толстяк, стоящий прямо перед Лиером, по-прежнему чувствовал себя очень непринужденно. Лиер кивнул. «Это неплохо». «Босс, я тут кое-что не до конца понял. Ты просил меня умышленно провалиться на встрече трех академий. А сейчас сказал мне подставить Академию Ареса. Но на IG, в конце концов, не они наша цель?» У Ло Фея голова болела от этого. Ему плевать, когда над ним насмехаются, но все стало слишком запутанно, а босс ничего не объяснял. Но на этот раз Лиер наоборот улыбнулся и спросил. «Кто наш противник?» «Ахиллес Кёртис». Взгляд Лиера был обращен к пейзажу за окном. Уголки его губ тронула едва заметная улыбка. «Ты знаешь, что Луна никогда не имела единого предводителя?» Ло Фэй очень резво замотал головой. «Может, им просто не везло? Положение Луны во всем Млечном Пути всегда было очень неплохим. С начала времен они были очень сильными, однако никогда не имели лидера, потому что всегда гнались за совершенством. Они требовали этого не только от самих себя, но и от своих противников. Я сказал тебе допустить промах из тактических соображений, и это моя ответственность. Можно хорошо разбираться в людях, но не умело их использовать. По поводу доклада Масаси Ахиллесу Кёртису, как ты думаешь, переживает он сейчас о нас?» «Хе-хе, звездная болезнь явно не доведет его до добра. Я посадил семечко, и теперь абсолютно не важно, что из него вырастет. Проигрыш на соревнованиях между тремя академиями не имеет никакого значения. Что же касается Академии Ареса, тебе нет необходимости знать все. Передай всем, чтобы хорошенько отдохнули и подготовились. Мы не имеем права опорочить имя Земли». «Слушаюсь, босс!» – кивнул Ло Фэй. Сейчас толстяк был доверенным лицом Лиера. Только он не знал, что его озорная улыбка не могла скрыться от проницательного взгляда Лиера. Клан Кронос уже очень давно начал отбирать перспективных молодых людей на Земле и развивать их способности. Однако одновременно с этим семья также обучала своих отпрысков использовать силу слова и обаяния. Лишь харизмой они должны были уметь заставлять своих подчиненных выкладываться на все 100 и быть верными до самой смерти. Лиера владел этим искусством очень хорошо. Ло Фэй ушел, а у Лиера наконец-то появилась возможность насладиться полученным черным чаем из старинного серебряного сервиза, который на Луне встречался, но очень уж редко. Его чувства были обострены. В последнее время непонятно от чего состояние Лиера можно было охарактеризовать как очень положительное. Казалось, к нему приходило осознание чего-то особенного, и он мысленно всячески пытался ухватиться за это ощущение. По всей видимости, его X-способности должны были скоро продвинуться на следующую ступень. Ахиллес Кёртис, Лей Синь, Радон и Талос. А вот они, его 4 противника в настоящий момент. Считалось, что Ахиллес Кёртис – лучший среди молодого поколения в Солнечной системе. На протяжении нескольких лет обучения в Академии X он сохранял самый лучший результат. Никаких ошибок, никаких промахов. Мудрый и хладнокровный. Но с точки зрения Лиера такой человек был обычным соперником на долгое время. В конечном счете не способны как-то повлиять на его восхождение. Просто жители Луны не обладали нужными амбициями и чересчур все идеализировали, особенно в отношении силы и власти. Более того, ценили так называемое имя.